Алло, да, слушаю. Алло, дорогой. А ты что за алкаш? Дранки попутал. А ты что за алкаш такой? Пошел нахуй, я барон, а не алкаш. Какой ты еще барон, ты алкаш? Ты пидорас, еще совсем раз туда позвонишь, нахуй, я тебе на колени опущу, понял, какие нет? Подожди, тебе нравится, что тебе... Стоп, стоп, стоп, а что означает на колени опустишь, а что это такое? Я тебя пущу на колени, как педрил. Так, закрой свое беззубое ебало и объясни мне, что такое опустить на колени. Откуда ты, я, ты думаешь, что у меня беззубое? У меня получше, чем те ебало. Да, оно же слышно, что ты беззубый. У меня тебе братва, сейчас только вспомню. А, братва, где это Васька ты? Сипла и Леха Болт, который моя говорит, моя братва текуйся тебя накроет, понял, шакал ебаный. Нет, так здесь это Васька Сипла и Леха Болт рассказывают, что ты их себе гребень нацепил, что ты петух. Тебя закроют, нахуй. Ходит слух, что ты петух. Сейчас и случай, может случиться. Слышь, нет, ты связи. Светку, ты Светку позови, она мне миньет должна сделать. Хуя тебе, не мне. Не, она мне хуй должна пососать. Ты Светку позови. Я тебе сказал. Что ты сказал? Я узнаю, где ты находишься. Так а что узнавать? Я могу сказать адрес. Я могу сказать. Отнесут. Я адрес могу назвать. Давай. Улица Маршала Власова, дом 9. Или вернее, смотри, давай так сделаем. Давай я подойду через 10 минут к гаражам, за которыми ты сосал хуй. Чего делал? Я тебе что, мальчик, что ли? Черт, пиздец мне. Не, давай, смотри, я через 10 минут подойду к гаражам, у которых ты сосал хуй. Возле которых ты сосал хуй, как давай. Каких гаражам? Возле которых ты сосал хуй, я же где я говорю. Кому, с кем ты разговариваешь, я мальчик? Я тебе говорю, ты за гаражами недавно... Что ты есть, хуйтай под ногтей. Ты недавно... Я уже дедушка, а не мальчик. Это ты все мальчиком не, бегаешь. А тебе не стыдно, будучи дедушкой, хуй сосать? Будет. А тебе не стыдно, скажи мне? Че тебе стыдно? Че мне не стыдно? А зачем ты хуй сосешь? Я говорю, я узнаю, где ты сидишь. Не, я понял. Позвоню через своих корешей. Хорошо, я... Я вот у тебя спрашиваю... Можешь не дожить до утра, понял меня? Да, зачем ты хуй сосешь, скажи мне? Я? Да, вот ты. Я со своей женой живу. Головка от хуя, зачем ты хуй сосешь? Ты дурак? Не дурак, я реально у тебя спрашиваю, зачем ты этим занимаешься? Я этим не занимаюсь. Ну ты же хуй сосешь по-любому. Я слышу по голосу. Да ты что думаешь? Короче, передай Светлане, что я ее священнику заказал, он ее сожжет на костре. За ведьмовство. Да ты что? Он ее на костре а сожжет. А ты знаешь, с кем Светлана связана? С какими-то шмарами, не знаю, с наркоманами, да, она колется. Да. С кем она иглу делит? Да ну, у нее у тебя имущество. Она связана, я барон. Какой ты барон? Ты же хуесос просто. Я цыганский барон. А слышь, ты хуета, понятно, вонючка, блядь, понятно. А слышь это, цыганский барон, а... Я цыганский барон. А какой... И я тебе, блядь, могу тонок удавать. Ты нахуй вообще завтра погибнешь. Ладно, а какой хуй на вкус, расскажи, пожалуйста. Если ты цыганский... Что нахуй? Если ты цыганский... 105 километров. Знаешь, на Новриге? Ярославки. Как по мне, ты не цыганский барон, ты какой-то забулдыга. Подмуха. Пошел ты нахуй, булдыга, забулдыга. Я тебе сказал, я тебе, блядь, шкуру сниму, ты, блядь. Ты цыганский колдырь. Я буду стоять, а бароны будут это делать. Глава совета колдырей всей колдырской России, ты колдырь. Магистр... Пошел ты нахуй, блядь, распиздяй коломенский. Магистр колдырного искусства, блядь. Все, поговорил, распиздяйте. Не, слышь, позови, чучело ебаное, позови мне Светлану. Пошел ты нахуй, ты ее не нахуй, достоин. Нахуй твоя жопа хороша, давай Светлану сюда, блядь. Вот твою, чтобы не выебали. На зоне там любишь хороший жоп. Не, на зоне тебя, может, там и любили сношать. Можешь тебе поставить там петухом? Зачем? Нет, ты лучше оставайся, мне это да не просто, надо. Я тебя спрашиваю. В смысле спрашиваешь? Не хочу, спасибо. А чё так слабенько-то? Ну это, пожалуйста, дяденька, не делайте ничего плохого, ладно? Пожалуйста. А я тебе сделаю хорошее. Пожалуйста, дяденька. Узнай, где ты находишься, ну, я тебе петухов там сделаю, блядь. А это, пожалуйста, не пейте, пожалуйста, водку, дяденька, от вас хуями прет после того, тебя как... Тебя не ебет это, кто ты мне есть такой указ. Меня интересует. Вы, это, дяденька, послушайте, а вот... Я барон! Откуда этому злому? Да ты колдырь, блядь. Пошел нахуй, я барон цыганский, блядь. И приеду туда, и тебя найдут. Я столько денег дам, блядь. И тебя там нахуй прирежут, блядь, как собаку. Подожди, а кто за 100 рублей меня резать будет? Тебе ж больше 100 рублей не найдется по-любому. У кого, цыган не найдется? Ну, у тебя не найдется больше 100 рублей, только... У меня золото найдется. Всем табором скинемся. И изумрудный город в виде бутылок, да? Уилок бутылок. Это они тебе будут сниться, только бутылки. Не, слышь, это, у тебя по-любому много изумрудов. Тебя ебет мои изумруды. Не, меня вот интересует, ты вот разбиваешь стеклотару и всем говоришь, что это твои изумруды, по-любому, блядь. Да похуй мне твои стеклотары, блядь. У меня золото больше, чем тебе на ушах, блядь. Золото, подожди, золото это ты, золото, что ли? Золото у тебя больше на зубах. Не, это пластмасса, чувак. Да, это... зуб тебе, знаешь, сколько ему пешка. Это пластмасса. Пластмасса? А у меня свои зубы. У меня есть свои золотые зубы. Золотые зубы прям, да? Золото есть, они золотые зубы. Слышь, они изумрудные у тебя зубы. Хочешь, я тебе изумрудные сделаю? Не, мальчик ты мой. Не хочется, чтобы ты Свету позвал. Позови сюда Светку. Пошел ты нахуй! Кто ты для нее есть? Я ее ёбырь. Я ее хозяин. Что? Я ее хозяин. И сколько лет ты ей хозяин? Ну, с ее рождения, с момента ее рождения. Сколько ей там лет, бляди? Я ебу. Да ты что? Бля буду, сейчас в яму паду. А я и не знал. Не, так ты бля, ты уже давно, 19 бля. Лет живу! А то сейчас бля. Узнал. Не, слышишь? Что ты ебарист такой хуёвый? Чепуха ебаная. Вот расскажи, вот когда ты сосёшь хуй, что ты морально чувствуешь? Я ебёт! Не, мне сосут хуй, а не тебе. Не, вот когда ты, подожди, вот когда ты сосёшь хуй, что ты морально... Он единорог, когда тебе в жопу выйдут, потом ты мне выскажешь, что не, тебе... Не, что ты морально чувствуешь, расскажи просто. Я тебе вопрос задал вопрос. Когда тебя в жопу проклятый выйдут, анафем, мне, блядь, проклятый, трижды проклятый, Светой проклятая, раком алкоголик проклятый. Кури, колись, проклятый змеина. Друг. Анафем проклятый, анафем проклятый, анафем проклятый, проклятый, анафем. Чтоб тебе башку перековыряло на бок. Мне башку не перерубить. Ох не ты, я тебя буду преследовать, преследовать. Я тебе устрою варфоломеевскую ночь, курва. Да ты что ты, мне грозишь, ты не первый, не последний. Что ты, гной, пристал сюда, а, гной? Куда тебе позвонить-то? Дай сюда эту, дай эту лягушку сюда. Дай сюда эту лягушку. А хоть я тебе одно дело сделаю. Какое? Поехали со мной один на один. Один на один. Я тебе лопаты... Лопаты голову перерублю. Понял, блядь, падла, блядь. А нахуя тебе лопаты? Просто возьму лопату, блядь. Нахуй... И голову тебе перерублю. Долбоёб, ты что, в постал так переиграл, что ли? Ты у меня, блядь. Ты в постал переиграл. Стоять около дерева. Ты в постал второй. Чтоб дерево сам выбери. Ты в постал второй переиграл, что ли, уёбок? Ты кого уёбка назвал? Ну тебя. Тебя, а здесь еще кто-то есть. Писем? А здесь еще кто-то есть. Тех сколько лет писем? Мне? Ну, 16. 16? Да, 16. Вот и перди ходи. Я в тебя сейчас фаерболом запущу. Я тебя сейчас фаер... А против деда не тяни, понял? Я в тебя сейчас фаерболом хуйню. Я распиздять, Коломенский. Я фаерболом тебя хуйну. Эльгардиум Лавиоса. Или как там оно, блядь? Экспектрум Патроном. Я тебя сейчас фаерболом хуйну, блядь. Смотри, Экспектрум Патроном. Все, чтоб твой рот в жопу превратился. А, не можешь говорить? Да, не можешь? Ты. Не можешь, да, только ты. Пердеть можешь. Пердеть и будешь. Понял? Да ты что? Я тебе лопаты в горло перерублю. И мне нахуй ничего не надо будет говорить. Пердеть только и будешь, блядь. Проклятие сейчас подействует, только ты пердеть будешь. Сколько соберемся, пидорасы вонючие. Моя магия все возьмет. Моя магия все возьмет. Она все, она тебя хуйнет прямо в голову, моя черная магия, слышь. Ты слышишь, что тебе говорят? I put a spell on you. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Because you're mine. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун. Что еще раз? Психушки звонишь? Какой психушки, слышь? Ебло тупое. Нет, ты мне просто скажи, вот, ответь мне на один вопрос, пожалуйста. Я перестану звонить. Давай. Я перестану Давай. Звонить, вот, только ответишь мне. Смотри, вот, когда ты сосешь хуй, что ты морально чувствуешь? Я сосу... Никогда не сосал хуй. Не, я понял, а что ты морально чувствуешь? Я ничего не морально чувствую. Когда мне морально. То есть я только безразлично. Я безразлично, да? У тебя безразличие на лице. Все, давай, друг. Все, раз нахуй иди. Нахуй пошла. Пошел ты сам нахуй. Или ПСО вызову. Или еще кого-то. И тебя давай, примут. Мастер колдырского искусства. Клади трубку. Я ж тебе сказал. Я цыган. Я себе, блядь, волк, суку, блядь, волк, на лошади привезу, блядь, и утоплю, блядь, в реке. Ты с кем связался? У этой дрыни, блядь, показывай. Не поссал еще. Что еще раз? Не поссал еще? Тут же твоего лица у гнусавого нет, на что мне ссать. А ты мое лицо видел? Да, видел, на жопу похоже. Да? Да. Смотри, твое же будет еще хуже похоже. Не, слышь, а ты сколько сегодня я выпил? Не слышу тебе, не мальчик. Ты сливу залил, скажи. И ты мое лицо не трогай, понял, пидорас вонючий? Боярка уже кончилась или еще есть? Есть еще. То есть, а сколько у тебя еще боярки, сколько фунфырей осталось? Я ебет. Бомжара ебаный, сколько у тебя еще боярки осталось? Тебя ебет, не, ты меня, кто мне меня есть? Меня интересует, я у тебя могу выкупить. Сколько стоит фунфырик? Пошел ты нахуй, я не продаюсь. То есть твоя боярка, ты ее никому не отдашь? Ты ебешься, смешно. То есть подожди, ты от меня боярку закрысил, да? Ты крыса, получается? Ах ты крыса, тебя блядь. Тебя не ебет, да хочешь крыса? Тебя закрыть? Ты крыса, твоей. Блядь, ты крыса подхоночная. Да мне похуй, боярку закрысил от говоришь, меня, слышь. Гандон, ты от меня боярку закрысил, тварь ты ебаная, блядь. Тебе да как не стыдно похуй, от пенсионера там, боярку нахуй, крысить, блядь. Тебе как не стыдно, слышь? Тварина пьяная, кто животное. Кто ты есть для меня? Кто ты есть? Дутенпула, блядь. Дутенпула. Ты кто для меня есть? Цыганский барон Дутенпула. А, видишь, не знаешь, кто языка, блядь. Ты хуета есть. Какой ты для нахуй меня? Цыганин, блядь. Чавелла, газо. Я цыганский барон, а ты кто есть? Я тебе могу адрес сказать. Приедешь, узнаешь. Тебя там на ремни порежут просто. Нет, ты зачем закрысил от меня боярку? Ну, на ремни тебе порежут просто. Ты против кого потянул? Мальчик. В смысле против кого? Ты нет, просто давай. Барона Цыганского потянул. Давай встретимся. Давай встретимся. Ты что, давай я. Давай, поехали. Мне давай. Всех собирать. Я за Бессарабии до всех. Бессарабии, блядь. Что застал? С Тринидада и Тобаго позови цыган, блядь. Там большая цыганская община. Зову я. Ага, да. Я Джигу позову я. И всех Ромео позову. Да, да, да, всех позовет. Чтоб тебе не поздоровится. Придет Мальчик такой именно колдырь на скалу с посохом, так ударит посохом озим и всех созовет, именно колдырь такой. Палка чакры как треснет, блядь, а все цыгане соберутся, блядь. Да ты что говоришь? Я тебя умоляю. Какой ты грамотный. Слышь, ты зачем моего коня спиздил? Это цыганского отсаска. Кого? Ты зачем моего коня спиздил, блядь? Дебил. В каком году? Коня верни, блядь. Какого коня я у тебя спиздил? У которого залупа красная, которую ты сосал постоянно. Моего коня, блядь, спиздил. В каком году было? В этом. Мальчик мой! Перебил себе ручки на пальчики. А я, у кстати, меня уже не мерен. А я, кстати, тебя а видел. А у меня уже Мерседес, понял, нет? Шутень вонючая. Мне твой мерите нахуй нужен. Так а ты Альфонс получаешься? Тебя это не ебет. Ты Альфонс, да? Я живу на свои деньги. Не, на свои ты только можешь на вокзале себе матрас под мостом позволить. Извини. Извиняю. Я в квартире живу. Я тебя прощаю, я тебя прощаю. Я в квартире живу. Это ты, может, там на вокзале. А квартира под снос уже, да? Под снос стоит. Чего это? Я новую получил. 73 метра. А старую снесли, получается. Да. А тебе не надоело от квартиры? А тебе не надоело от квартиры к квартире вот так вот и. Ждать, когда твою квартиру у тебя на выселение и дом под снос. Тебя это ебать. Когда ты будешь от матрасик до матрасик перебирать? Не, слышь, а там водопровод у тебя есть? У меня все есть. А когда в лужах нет воды, где ты моешься? Под жуком. Это Кащенко. Я льюсь из-под крана. Не, зади, я вот как. Подожди, не пизди. Ну расскажи, вот когда нет воды в этом, блядь, в лужах, когда нет воды, где ты моешься? Нехер, блядь, пиздолговыми разговаривать. В речь купаюсь. Скажи этой хуесоске, чтоб заткнулась. Ты ебал свою, закрой, мою жену не оскорбляй. Не, может, жена для меня на хуесоска, она мне просто сделала. Го перекрестный. А ты мне кто есть? Она мне приятное сделала, понимаешь? Че она тебе приятное сделала? Ну, хуй сосала, было дело, а что? Что я сказал? Ну, она мне хуй сосала, было дело, а что такого? Все, ладно. Сейчас через 25 минут я тебе перезвоню, ты скажешь. Подожди, где зачем ты мне будешь? Перезвонить? Где ты будешь хуй сосать? Подожди, она... Не, она реально мне хуй сосала, серьезно. Все, давай, пока. Иди нахуй. Клади трубку. Пошел нахуй, клади пидорас, трубку, блядь, клади трубку, ебал. Заебал уже, клади трубку. Алло, клади трубку, я тебе говорю. Звони. Не, что непонятно, клади трубку, заебал, у меня кнопка сброса не работает. Пошел нахуй, урод вонючий, блядь. У меня кнопка сброса не работает, клади трубку, блядь. Гнить ты будешь, шваль дорожная, в тюряге, понял, блядь, за телефонное хулиганство. Проклятая анафем, анафем проклята, анафем проклята, анафем проклятая, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Ты проклятая, ага. Ты понимаешь, что ты проклятая уже, ты под колпаком, ты проклятая, понимаешь? Анафема а проклята. Ты, блядь, кто есть? Ох, тебя чёрт Господь ебаный, накажет, блядь. Господь. За ребенка, за ангела тебя Господь накажет. Ох, понесешь ты наказание. Ох, кара какая будет. Тебя Господь накажет. Звони, откуда этот мудак звонит? Короче, сейчас твой номер пробьют, и, блядь, будешь... Клади трубку, иди нахуй. Пошла нахуй. Надо, убивай его. Пошла нахуй, вот видишь уже, проклятие действует, ты кашляешь уже, ты уже кашляешь, проклятие мое действует. Твое проклятие в жопу себе засунь, грязь дорожная. Действует, действует. Бля, она сбросила. Вот это зашкваров, конечно, нашли, блядь.